За прошедшие с момента выписки из медицинского крыла 3 недели я окончательно успокоился, и пребывание в Хогвартсе уже не казалось столь обременительным. Конспекты, которые подкинула мне Нимфодора, оказались достаточно подробными и вполне подходили для изучения. Бегло просмотрев содержание, я даже пришел к выводу, что тут все не так уж и плохо. Да, со специализациями Дурмстранга местная система тягаться не могла, но вот предметы, которые выбирают для углубленного изучения с 6-го курса, до уровня факультета общей магии вполне дотягивал. Ну, по крайней мере, были достаточно к нему близки. Заниматься я решил по следующей схеме, не распыляясь на несколько предметов сразу, как это собственно и происходит что тут, что в Дурмстранге, а ты доразбирался с одним, после чего уже переходить к другому. Отсюда неизбежно возникали проблемы с пониманием многих нюансов. И как их решать? Правильно, обратиться к тому, кто знает, то есть к самой Тонкс. Бедная девушка, скорее всего, прокляла все сущее, поскольку в вопросах теории я всегда был весьма дотошен, но покорно поясняла, ведь это и для ее выпускных экзаменов было неплохим подспорьем. Ну и я ведь не скотина какая, так что с пустыми руками по возможности не подходил. У меня, конечно, с деньгами не шибко густо, но уж потратить несколько секли на банальные шоколадки или коробку конфет всегда можно. Не обманул и Вальдемарт, отныне каждое занятие из этих не было жуткой тягомотиной. Не знаю, как у него это получалось, но он умудрялся одновременно вести занятия и раз за разом ментально атаковать мой разум. Происходило это по следующей системе: сначала обозначался удар, потом напор постепенно нарастал до моей капитуляции, либо, если все же получалось сдержать прямую атаку, мои щиты попросту обходились, после чего мне кратко объясняли, где я ошибся, и что следовало сделать. Во время такой тренировки, мне едва хватало выдержки просто ровно сидеть и делать вид, что я что-то слушаю, а не отключился или заснул. Вообще, все это было странно. Не было такого ощущения, будто контактируешь с кем-то великим, из сильных мира сего. Довольно простой в общении, понятно объясняющий и на удивление терпеливый мужик. Разве что излишне ироничный и не упускающий повода слегка поддеть, но при этом попыток меня унизить или реально задеть не было. Он не пытался давить на меня, как это любит делать Дамблдор, и невольно я начинал проникаться к нему симпатией. Но, тем не менее, не стоило забывать, что это, по сути, второе лицо магической Британии, которая держала в напряжении страну более 10 лет. Может, все это маска, ведь и старик любит прикидываться добрым дедушкой. Ну и, конечно, практика магии. Дамблдор выделил мне один из пустующих классов, где я мог магичить с чистой совестью, и этой возможностью я с удовольствием пользовался. Отработка старых заклинаний, практика того, что я изучал на уроках или самостоятельно. При такой насыщенной жизнедеятельности уже спустя эти самые 3 недели рука стала почти как раньше. Почти, потому что чувствительность кожи притупилась, и это немного раздражало. Кроме того, постоянная практика сводила к минимуму риск возможного выброса магии. Кстати, после моей глупой и наивной попытки одолеть старика, я невольно заинтересовался перспективами бесполочковой магии. Благо, подобная литература была в свободном доступе. Конечно, это не совсем то, ради чего Дамблдор выделял мне помещение, но думаю, сильно возмущаться он не будет. Итак, начинать я решил с наипростейшего заклинания, с которого начинает обучение любой маг, со старого доброго люмоса. Для начала пришлось овладеть невербальной его формой, поскольку вербально-бесполочковый вариант хоть и применялся, но, на мой взгляд, был лишен всякого смысла. Да и вообще, пора переходить к более серьезным формам магии. С этим проблем ожидаемо не возникло. В конце концов, люмос действительно крайне простая вещь. Дальше было сложнее сосредоточиться, мысленно проговорить заклинание и представить необходимый эффект, ощутить кипящую внутри магию и погнать ее поток в направляющую руку. Все это было так знакомо по моим многолетним занятиям и получилось буквально по одному лишь желанию. Одно мгновение, и на раскрытой ладони возникает крохотный огонек. Похоже, я так привык осторожничать, что влил слишком мало магии. Как только идущему через руку потоку было предоставлено чуть больше воли, огонек превратился в полноценный шар света. Получилось. Дальнейшая практика показала, что радовался я немного рановато. Даже жалкое агуаменте потребовало почти часа попыток. И все же, это было немалое достижение, я видел перспективу, и это вдохновляло. Правда, глядя на свою не особо эстетически выглядящую руку, Невольно поднимался вопрос, а не угроблю ли я несчастную конечность окончательно, если что-то пойдет не так. К счастью, мне было у кого спросить, и на удивление, даже не у одного человека, ну, или не совсем человека. Беспалочковая магия, удивился Флитвик, когда я обратился к нему с таким вопросом. Конечно, я ей владею. Видимо, чтобы подтвердить свои слова, он демонстративно направил указательный палец правой руки вверх, и на его кончике тут же возник язык пламени. Не сказать, чтобы это впечатляло, поскольку чем-то сложным это не выглядело, но я пришел сюда с вполне конкретным вопросом, а не чтобы фокусы клянчить. «Профессор, насколько это безопасно, если не переусердствовать?» Он многозначительно кивнул на мою пострадавшую руку, то в принципе ничего страшного не случится. Но все же магическая структура человеческого организма завершает свое формирование только в районе 16 лет, поэтому такие эксперименты в твоем возрасте не рекомендуются. Правда, если тебе так хочется, то я отговаривать не собираюсь. Уже хорошо знакомый оскал появился на лице Флитвика после этой фразы, но в целом, такой ответ меня устраивал. И все же, уточнить у второго источника я посчитал не лишним. Кверрил не особо обрадовался, что я отвлекаюсь от окклюменции, но все же подтвердил слова преподавателя чар. Правда, добавил, что если у меня возникают проблемы с контролем магии, то он бы рисковать на моем месте не стал. Было довольно забавно слышать такое от человека, который собирается загнать меня тигру в пасть. Заодно я не удержался и от еще одного вопроса, который занимал меня в последние дни. Поттер, Дамблдор явно его опекает, и сомневаюсь, что это из-за того, что паренек типа герой магической Британии. Опять же, Волдеморт об него угробился. Странно все это. Это очень странная история, суть произошедшего я и сам не до конца понимаю. После долгой паузы все же ответил профессор. Судя по всему, эта тема ему была не особо приятна, что, в общем-то, и понятно. В мире магов убийство детей без веской причины всегда считалось шагом за грань морали, но, скажем так, на тот момент я считал, что у меня был серьезный повод устранить читу Поттеров. После всего произошедшего я не так в этом уверен, поэтому можешь не беспокоиться за свои договоренности со стариком. Ну, было бы наивно ожидать, что он мне прямо все и расскажет. По крайней мере, пытаться заставить меня устранять Поттера он вроде как не планирует. Я, безусловно, далеко не ангел, но сильно сомневаюсь, что смог бы хладнокровно похоронить ничего не сделавшего лично мне человека. И это не тот вопрос, который решается повышением оплаты. Скорый матч Хаффлпафф, Слизерин меня мало волновал. Да из чего бы? Под это дело я подписался исключительно потому, что мне по определению нужны были тренировки. Соответственно, ни о каком мандраже и речи не шло. Я далеко не новичок, да и результат меня мало волновал. Хотя вынужден признать, что публично поиметь зеленый факультет я бы все же не отказался, поэтому какая-никакая мотивация присутствовала. До этого мое участие в жизни команды сводилось к минимуму, сколько-нибудь тесно я общался только с Диггори и Тонкс, а с остальными контактировал только на тренировках. Думаю, такое отношение некоторых напрягало, но ко мне никто не приставал с нравоучениями, и такое положение вещей меня устраивало. Сам матч выдался каким-то серым и незапоминающимся. Скомканная речь капитана, который, похоже, и сам не верил в победу. Свинцово-серое небо и целый вал дождя. В таких погодных условиях игру либо откладывают, либо она превращается в невнятную возню, где больше зависит от удачи и выносливости, чем от твоих личных навыков. И, вынужден признать, это была единственная причина, по которой мы умудрились победить. Команда Хаффлпаффа действительно была слабейшей в школе, и даже усиленный мною состав охотников мог лишь обороняться, изредка отвечая контратаками. К концу часа игры счет был откровенно никакой, всего 60-90 в пользу Слизерина. Даже зрители начали расходиться, скучно. Но тут свою роль сыграла именно выносливость. Ловец зеленого факультета был типичным для этой позиции мелкий, шустрый и ловкий паренек, которому в такую погоду летать явно не сахар. Диггори же был физически более развитым и банально крупнее. В общем, так и получилось, что наш ловец в какой-то момент оказался без опеки оппонента и не упустил такой возможности. И вот тут факультет меня откровенно удивил. Если в Дурмстранге победа команды оставалась ее достоянием, то тут это была радость для всех барсуков. Откуда-то материализовалась еда, а потом и спиртное. В общем, факультет пошел в отрыв. И куда декан смотрела, хотя подозреваю, что она намеренно закрыла на это глаза. Поступок вполне в духе Хаффлпаффа. Пил я до этого только однажды, меня Вик взял на слабо, и тогда мне откровенно не понравилось. Ни по вкусу, ни по ощущениям. На этот же раз в меня буквально силком влили какую-то жгучую гадость, причем неоднократно. Постоянно звучали тосты, то за факультет, то за победу, то за в общем, много за что. И каждый раз у меня в руках буквально по мановению волшебной палочки оказывалось спиртное. И не откажешь ведь, обижу, что в нетрезвом состоянии может быстро вылиться в нехилую потасовку. А крайним будет кто? Правильно, я. Кажется, я участвовал в каких-то странных танцах в гостиной, откровенно клеился к нимфодоре, а потом уговаривал ее пойти ловить припозднившихся учеников в образе МакГонагалла и заставлять их выпить за здоровье Годрика Гриффиндора. К счастью, остальные решили, что разбазаривать столь ценную жидкость не стоит, и идея не перешла в статус реализации. Не знаю, что бы мы могли еще учудить, но тут все же явилась Помонаспраут и разогнала этот балаган. Подозреваю, что иначе я бы не только проснулся в не самом лучшем самочувствии, но и был бы быстро отправлен на воспитательную беседу к одному не очень доброму дедушке. Но, несмотря ни на что, это было весело. Рождественские каникулы, пожалуй, единственное, что роднит Хогвартс и Дурмстранг. И там народ разъезжается по домам, а остаются только единицы, к коим принадлежал и я. Правда, было и довольно ощутимое отличие. Если раньше возможность отдохнуть после сессии встречалась как истинное чудо, то тут все было буднично. Более того, без сессии как-то не ощущался приход праздника. Точнее ощущался, но все было как-то не так. Пышное застолье, наряженные елки и прочие атрибуты не так радовали глаз, как прежде. Образовавшаяся масса свободного времени тратилась в основном на самостоятельные занятия, в том числе и на работу без палочки. Несмотря на предупреждение, я не собирался отказываться от таких перспектив. Правда, это не значило, что я позволял себе небрежность во время таких тренировок, угробиться желание было мало. Постепенно я продвигался вперед, хоть и на отработку каждого конкретного заклинания уходило просто неприлично много времени. Наверное, я что-то не так делал, ведь общий принцип от меня явно ускользал. Хотя, судя по изученной мною литературе, все и должно проходить в таком ключе. Было у меня и другое занятие. Я решил присмотреться к местной знаменитости со шрамом. Раньше мы не пересекались, ведь он первокурсник с Гриффиндора, но сейчас, когда в школе осталось совсем немного людей, ученики и преподаватели питались за одним столом. Кстати, и Квирилл Вальдемарт на празднике куда-то свалил. Я, если честно, думал, что попытку добраться до своего камня он попробует организовать именно пока замок почти пуст. Но, видимо, у него оказались какие-то свои планы. Хотя выглядел он в последние дни каким-то измотанным, возможно, дело именно в этом. Отсюда всплывало два вопроса. Как долго он протянет и что, собственно, стало с самим владельцем тела? Личность уничтожена или хранится где-то внутри? А может, они как-то сосуществуют? Но вернемся к Поттеру. Что я мог о нем сказать? Обычный парнишка, с каким-то наивным лицом и вечно взлохмаченными волосами, из-за которых, собственно, сам шрам я так и не видел. При этом он вроде как сирота, но не было в его глазах и повадках того, что я хорошо помнил у других детей в приюте. Видимо, жилось ему вполне сносно, что, пожалуй, неудивительно, с приписанной ему ролью в истории магической Британии. В общем, заморенным и зашуганным паренек не выглядел, но явно благоговел перед Дамблдором, что вряд ли для него хорошо кончится. Хотя ему и в целом не позавидуешь, оказаться на пересечении интересов старика и Вальдемарта не лучшая жизненная позиция. Правда, выбора ему, как и мне, никто не давал. К тому же я сомневаюсь, что он осознает, в какой заднице оказался. Я в его возрасте был довольно наивен, даже с учетом того, что меня до Дурмстранга жизнь поимела по полной. Мне его даже было немного жалко, но влезать в еще одно болото я не собирался. Самому бы выбраться. Начало учебного семестра было ознаменовано новой отработкой, на этот раз, видимо ради разнообразия, случилось это из-за зельеварения. Северус Снейп пусть и хорошо знал свой предмет, но, на мой взгляд, был весьма мерзкой и сволочной личностью, которая не гнушалась покопаться в головах у своих учеников. Подозреваю, что далеко не у всех, в конце концов, тут хватало представителей влиятельных семейств, но факт есть факт. Интересно, как он вообще остался на свободе. Судя по всему, не обошлось без Дамблдора и теперь мужик накрепко привязан к старику. Невольно задаешься вопросом, а не готовит ли старик мне такую же участь. Ментальные атаки со стороны Снейпа случались и раньше, но при этом дело ограничивалось легкими касаниями, которые тут же прекращались, если появлялся намек на защиту. Но вот тогда, не знаю, что там у него в голове переклинило, но Зельевар устроил полноценный приступ. Пожалуй, если бы не занятие с Вальдемартом, он бы справился, но я уже успел приобрести некоторые опыты и навыки. Вторжения Кверрила при попытках упереться не были нацелены на лобовую атаку, а начинали ветвиться во все стороны, буквально обтекая мои ментальные барьеры. За всеми потоками его сознания я просто не успевал уследить. Причем, с его слов, перспектив защититься от подобных атак даже при дальнейшем обучении у меня нет, поэтому он начал учить меня какому-то мудреному методу, но до усвоения этого материала было еще далеко. Снейп же атаковал именно в лоб, и тут мне не только удалось устоять, но и как следует его прижать, что должно было аукнуться нехилой головной болью. Надеюсь, сам факт моей защиты не вызовет подозрений у старика. По идее не должно, ведь он в курсе, что я в Дурмстранге этому обучался. Больше поползновений к своему разуму я не замечал, но эта сволочь стала придираться к каждой мелочи, и в итоге я нарвался на отработку. И сейчас, возвращаясь в общежитие после экзекуции, я наткнулся на МакГонагалл, которая конвоировала Поттера, Малфоя Мелкого и еще какого-то рыжего пацана. Наверное, я бы так и прошел молча мимо этой стервы, чтобы в лишний раз не нарываться, но буквально краем уха я выцепил кусок нотации, которую она втирала первокурсникам. Речь шла об отработке у Хагрида. «Простите, профессор, поскольку я вроде как должен присматривать за двумя охламонами, пришлось вмешаться, я не ослышался, вы ведете их на отработку, но уже 8:30. Это не ваше дело, мистер Мартим», — отрезала МакГонагалл. «Может быть и так, но правилами запрещено выносить отработки, с которых студент не успеет вернуться в общежитие до начала комендантского часа. Это приказ директора». Женщина все же остановилась и теперь раздраженно буравила меня взглядом. А вот мелкота наоборот поглядывала со смесью недоверия и надежды. А это правило школы, которому он тоже обязан подчиняться. Очередные игры старика, значит, тогда Поттером смело жертвуем. Впрочем, если парнишка не растеряется, то может и сам воспользоваться ситуацией. Драко, пойдем, я провожу тебя до вашего общежития. Но, парнишка откровенно растерялся, поглядывая на лишившуюся дара речи от такой наглости МакГонагалл. А ведь возразить-то ей явно было нечего. Впрочем, если хочешь скоротать вечерок в этой теплой компании, можешь остаться. Такая перспектива пацана явно не воодушевляла, а может он вполне разумно побаивался Хагрида, местный лесничий умом не блистал, и с него бы сталось потащить детей в лес на ночь глядя. Поэтому он быстро поспешил вместе со мной, в то время как МакГонагалл все так же пребывала в шоке. Да и чем она могла мне грозить, если по всем правилам я прав? Баллами? Смешно. Спасибо, как-то натянуто выдавил из себя драка. Впрочем, сам факт благодарности со стороны этого парнишки несколько удивлял. 2 года назад он был избалованным и заносчивым ребенком. Ни за что. А спустя 2 недели после этого инцидента, Кверрил, который после праздников стал выглядеть гораздо свежее, во время наших занятий донес до меня не самую приятную мысль. «Будь готов, в ближайшие дни все свершится». В последующие дни я изрядно нервничал и с трудом сохранял лицо, чтобы не вызывать ненужных подозрений. И в такой обстановке прошло целых 3 дня, когда на очередном занятии по ЗАТИ все и началось. «Слушай и запоминай, Элион», — привычно прозвучал голос в моей голове. Я уже неплохо освоился с этим делом и мог бы прервать контакт по своей воле, но, разумеется, этого не делал. В 8 вечера состоится слушание в Визингомате. Дамблдор как глава совета обязательно будет там присутствовать. Правда, само по себе это ничего не дает. С помощью Мордридова Феникса вернуться он может почти мгновенно. Но сегодня ставится на голосование закон о возможности проведения принудительных досмотров имущества запятнавших свою честь родов с целью конфискации темных артефактов и прочих запрещенных вещей, чего Дамблдор добивается уже очень давно. Поэтому он приложит все силы, чтобы его протолкнуть, следовательно, резко сорваться и уйти он не сможет. Этим мы и воспользуемся. А если это ловушка? Нет, это далеко не первое достаточно важное для старика заседание в последние месяцы, и остальные я терпеливо пропускал. Он точно будет там. Ну, думаю, в успехе он заинтересован куда сильнее моего, поэтому остается надеяться, что Вальдемар действительно все хорошо продумал. И все же некоторое время я колебался, а мой собеседник молча ожидал. «Хорошо, что от меня требуется?» Все же решился я. «Для начала, чуть задержись после занятия, но так, чтобы не вызывать лишних подозрений затянувшимся уходом. Я передам тебе два артефакта, один сделает тебя невидимым для следящих чар, таковые наверняка имеются, а второй, наоборот, заменит тебя для их обзора. В 8:20 ты покинешь свою комнату, оставив обманку, и пойдешь к запретному коридору на третьем этаже. Если около входа будут какие-то ловушки или сигналки, то постараюсь их расчистить, но в первую очередь я отвлекаю на себя внимание, поэтому на многое не рассчитывай. Далее, ты заходишь внутрь и ищешь камень. Если у тебя все получится, то жди меня в коридоре второго этажа около уборных. Если же нет, я уйду, как только почувствую возвращение Дамблдора. В текущем состоянии я против него долго не продержусь». «Понятно», — односложно ответил я, хотя место рандеву меня несколько удивило. «И помни, тебя никто не должен видеть. Призраки, портреты, преподаватели, ученики, неважно кто, избегай любого внимания. Дезиллюминационное заклинание ты знаешь, так что справишься. Мне-то все равно, как ты достанешь камень, но все же не хотелось бы, чтобы старик узнал о нашем маленьком сговоре. Мне оставалось только последовать указаниям и получить обещанные артефакты, которые представляли собой два тонких серебряных браслета. Один из них мне предстояло надеть, благо под мантией его видно не будет, а второй оставить на своей кровати. Ну и избавиться от них нужно будет не забыть, благо тут ничего сложного, поскольку часам к 10 они превратятся в обычные куски металла. До назначенного времени я просидел как на иголках, а ведь пришлось еще и на другие уроки сходить. К счастью, зелий, где в мою голову могли попытаться залезть, не было, да и Дамблдор на ужине отсутствовал. Последнее я посчитал хорошим знаком. Добраться до места назначения удалось почти без проблем. Почти, потому что пришлось потерять немного времени сначала в гостиной факультета, поскольку это весьма людное место. Если бы меня увидели там, то ничего страшного не произошло, но вот если кто-то запомнит, что я выходил наружу. Поэтому пришлось потратить пару минут. Второй раз я потерял время уже на лестнице, наткнувшись на Пивза, который как всегда занимался какой-то дурью, и пришлось терпеливо ждать, пока он уберется подальше. Конечно, я бы мог попросту уничтожить его, но оставлять такой след было бы глупо. Хорошо хоть что призраки, что портреты не могли разглядеть скрытое полумраком и чарами тело. Сюрпризы начались уже у самого коридора, тройка первокурсников, среди которых я не без удивления опознал Поттера, о чем-то шепталось около самой двери. «Мы не должны туда лезть, нужно дождаться директора». Прислушавшись, разобрал я голос какой-то девочки. «Гермиона, профессор МакГонагалл уже сказала, что его нет и что это не наше дело». Вскоре выяснилось, что эти детективы доморощенные не только где-то раскопали про философский камень, но и посчитали, что воровать его будет Снейп. И это, безусловно, было забавно, но я не мог позволить себе терять время на ровном месте. Уже подняв палочку, я поймал себя на мысли, что собираюсь их атаковать, чтобы вырубить с наскока, и тут же одернулся себя. Это всего лишь первокурсники Хогвартса, достаточно будет просто усыпить. Пройдя мимо осевших тел, я оказался в первой комнате, где, как и ожидалось, оказался Цербер, мертвый. Видимо, Волдеморт сюда действительно заглядывал и упростил мне задачу. Дальше все пошло как по маслу, большинство ловушек меня попросту не замечали, благодаря браслету. Впрочем, я бы и так их прошел, все это заранее разбиралось, ведь Квиррилл, будучи членом преподавательского состава, участвовал в разработке этого недоразумения. Неизвестным было только содержание последней комнаты, где наверняка и будет настоящая ловушка, а это все больше походило на полосу препятствий, детскую. И о чем старик думал, организуя все это? Если задумку с Цербером я еще мог понять, неплохой способ отогнать излишне любопытных учеников, хотя куда проще было надежно запереть дверь магией. Но все остальное зачем? Отнять время, чтобы старик успел перехватить нежданного гостя? Сомнительно. Разве что Поттер оказался около входа далеко не случайно. Последнее помещение представляло собой просторный зал с множеством колонн, освещенный светом факелов. В центре его возвышалось крупное, не менее 2 метров в высоту, зеркало, и было очевидно, что оно там явно стоит неспроста. На этот раз я не спешил и аккуратно обходил все это по кругу. Ряд колонн, окружающих центр, подсознательно вызывал у меня опасения, а диагностирующие чары за что-то цеплялись, но ничего конкретного не показывали. Обойдя вокруг несколько раз, я все же направился к зеркалу, время поджимало, а отступать уже поздно. Зеркало являлось каким-то артефактом, даже просто находясь рядом, я испытывал некий дискомфорт, как будто легкий сквозняк проходит прямо сквозь тело, оставляя за собой едва заметный озноб. Прикоснувшись к оправе, я почувствовал обжигающий холод и тут же отдернул руку, и только потом заметил обрамляющие ее символы. Похоже, что оно показывает твое желание. Посмотрим. В отражении вместо себя любимого я увидел совершенно другого человека, взрослого мужчину, с несколько запущенными темными волосами и недельной щетиной. Вольготная поза, одна рука в кармане брюк, в другой целая пригоршня пламени. Смотрел он прямо на меня с вызывающей, нагловатой ухмылкой, а вот глаза были весьма знакомыми. Это отец, хотя не думаю, что я настолько хотел бы его увидеть. Скорее это я, но уже повзрослевший и набравшийся опыта. Вот этого я действительно хочу. Но сейчас у меня другие задачи, достать камень. Стоило об этом подумать, как отражение достало вторую руку из кармана и показало мне кроваво-красный камень на ладони, после чего вновь убрало его обратно. Удивительно, но в тот же момент я почувствовал легкую тяжесть уже в своем кармане. Всего секунда потребовалась, чтобы убедиться, это искомый объект. Как-то просто. Резко погасшие факелы указали на то, что просто в этой жизни ничего не бывает. В полную темноту зал все же не погрузился, изначально привлекшие мое внимание столбы излучали немного света. Точнее, их излучали руны, которыми они были исписаны. Все же Вальдемарт был прав, и это ловушка. Будем надеяться, что в другом он тоже окажется прав, и она действительно рассчитана на дух или одержимого. Нужно было выбираться отсюда. Чем ближе я подходил к колоннам, тем сильнее становился тот дискомфорт, что я ощущал около зеркала. Словно глыбу льда засунули в грудь, и теперь этот холод расползался по телу. Причем с каждым шагом дальше от центра становилось все хуже. Попытки оградиться от этого не принесли результатов. Все известные мне способы защиты игнорировались. Повредить рунную вязь на колоннах тоже не удавалось. Варианты оставалось два: ждать, надеясь на чудо, либо пытаться пройти. Большую часть расстояния удалось преодолеть довольно легко, а вот дальше. Каждый шаг стал походить на пытку, но отступать было нельзя. Мне было что терять, если и не жизнь, то шанс, причем возможно единственный, избавиться от влияния старика. Поэтому, собрав волю в кулак, я шаг за шагом преодолевал эту преграду. Воздух меж колонн казался каким-то жидким, и время словно замедлилось. Все тело сковывало холодом, а всю мою сущность начало корежить так, будто душу то ли выворачивают наизнанку, то ли и вовсе вырывают из тела. Казалось, что эта пытка длилась бесконечно долго, но все это отступило так же внезапно, как и началось. Я едва не рухнул на каменный пол по ту сторону кольца колонн. Прорвался. С трудом поднявшись и сделав новый шаг на слегка трясущихся ногах, я побрел в обратный путь, постепенно приходя в себя. Очень бы не хотелось пересечься со стариком после всего этого. Бредя в сторону выхода, я обдумывал произошедшее. Пришедшая на ум аналогия с вырываемой душой могла нести в себе смысл. Похоже, это действительно была весьма специфическая ловушка, поэтому я так легко и отделался. Уничтожить душу нельзя в принципе, но вот попытаться пленить. Правда, большой вопрос, получилось бы у Дамблдора удержать дух Вальдеморта. Сейчас тот в чужом теле, но подозреваю, что он не годами в нем прятался. Значит, где-то было нечто, удерживающее его в этом мире. Некий якорь. Хотя и старика недооценивать было бы крайне глупо. В любом случае, можно считать, что мне повезло. Откуда вынырнул Квирилл, я так и не понял, но сейчас он выглядел несколько пугающе, весь встрепанный, с хаотично мечущимся взглядом и прерывистым дыханием. Когда он навис надо мной, на мгновение мне показалось, что сейчас меня будут убивать. Ну, прохрипел голос, столь непохожий на тот, что я привык слышать на занятиях зати. Я молча протянул ему камень, который был мгновенно выхвачен из моих рук. Несколько секунд Вальдемарт пристально изучал его, после чего, резко побледнев, вновь повернулся ко мне. «Посмотри мне в глаза». Это была не просьба, приказ. И я мгновенно понял, что если откажусь, то ничего хорошего меня не ждет. Как только образовался зрительный контакт, я почувствовал грубое и мощное вторжение, от которого не смог бы защититься, даже если бы попытался. Голову словно раскаленными тисками сжало. Проклятие, подделка, Боль отступила вместе с полным ярости шипением, так и знал, что не может все быть все так просто. Со звоном, красноватый камень улетел в противоположную сторону коридора, а следом за ним устремились языки пламени, без следа уничтожившие подделку. «Прости за эту сцену, Элеон, но я должен был увидеть все сам. Жаль, но, видимо, придется искать менее приятный способ возрождения. И что теперь?» Потирая все еще слегка ноющие виски, спросил я. «Дамблдор явится с минуты на минуту, поэтому мне лучше убраться подальше отсюда. Да и тебе стоит возвращаться. Но свою часть сделки ты выполнил, и наш договор остается в силе. Я найду способ связаться с тобой летом и проведу тебя в особняк Мортимов». Напоследок, взяв с меня клятву неразглашения, Волдеморт скрылся за одной из ближайших дверей. Кажется, это вообще один из туалетов. Странное место, чтобы уйти из замка. Впрочем, удивляться времени не было. Нужно было незаметно вернуться к себе и уничтожить браслеты. Надеюсь, Дамблдор действительно не станет копать глубже, узнав об исчезновении Квирилла. Часть 3. Глава 8. Спустя неделю после операции с камнем напряжения, наконец, начало меня отпускать, и дни перестали тянуться бесконечно долго. Мои опасения так и не воплотились в жизнь. Дамблдор, который в первые дни выглядел мрачным и задумчивым, так и не вызвал меня к себе. Волдеморт действительно неплохо меня выгородил. Как я узнал позже, он не только выманил на себя Снейпа, но и как следует того отделал, поэтому у старика действительно не было повода плодить лишние сущности. Единственное, за что он мог зацепиться, это за Поттера, которого почему-то не убили, а просто усыпили. Но, по всей видимости, на этот вопрос у старика были какие-то свои ответы. Как-то незаметно пришла весна. Я по-прежнему большую часть своего времени тратил на самостоятельные занятия и достиг определенных успехов, хотя предвкушение от летних планов и мешало сосредоточиться на работе. В целом же жилось мне спокойно. Я старался избегать конфликтов с преподавательским составом, хотя иногда все же и нарывался на отработки, а ученики Алого и Зеленого факультетов, хоть и посматривали на меня косо, но все же никаких действий не предпринимали. На носу замаячила финальная игра этого года, Хаффлпафф против Гриффиндора. К тому моменту я вновь начал склоняться к мысли, что Квиддич — это пустая трата времени, пусть его у меня и хватает, но основную цель – восстановить былую форму — я уже выполнил. И все же сезон я решил доиграть. И тут меня вновь удивил Седрик. С какого-то перепугу ему втемяшилось, что ловцом на игру должен быть именно я. «Да пойми же ты, у меня нет шансов против Поттера. Я тяжелее его раза в два, а какие метлы у нас и у него, ты сам знаешь. И поэтому ты решил поставить все на человека, которого в деле толком и не видел». Осуждающе покачал головой я. «Ты легче, меньше и в целом шустрее, а опыта у тебя ненамного меньше моего. С какой стороны ни смотри, а шансов у тебя поболее, чем у меня. Это глупо, Седрик. То есть ты отказываешься?» Разом погрустнел парень. «Я этого не говорил», губы невольно дрогнули в легкой улыбке, «просто констатировал факт. В принципе, я не имел ничего против, как играть мне было без особой разницы. А с другой стороны, это должно быть интересно». Пробуждение вышло воистину кошмарным. Голова болела, и даже легкое поскрипывание кровати отдавало в ней тревожным набатом. Кроме того, жутко хотелось как пить, так и избавиться от излишков жидкости в организме. Только вот тело отчаянно протестовало и отказывалось подчиняться. Временно оставив попытки встать, я попытался вспомнить, что вообще произошло. «Кажется, мы играли в Квиддич». «Да точно. Матч Хаффлпафф, Гриффиндор, где мне пришлось отыгрывать ловца». Стоило об этом подумать, как перед глазами замелькали эпизоды той игры. Барсуки играли на удивление неплохо, а я... Поттер оказался действительно талантливым парнишкой, это хорошо чувствовалось по его игре. Но вот отсутствие опыта одними тренировками не компенсируешь. В силовой борьбе у новичка-первокурсника попросту не было шансов, чем я беззастенчиво и пользовался. Итог был закономерен. Кубок по Квиддичу впервые за черт знает сколько лет перекочевал к Хаффлпаффу. Более того, это с высокой вероятностью вело и к обладанию кубком школы. Если после прошлой победы факультет ушел в отрыв, то тут началась форменная вакханалия, в которой даже декан приняла участие. Правда, уже после того, как разогнала по спальням младшекурсников. И если тогда я был лишь одним из участников, то на этот раз оказался в центре внимания. В общем, там много чего произошло, и все это вспоминалось крайне смутно и туманно. Видимо, я реально перебрал, поэтому мне и было так плохо. Восстановление хронологии событий несколько успокоило, стало понятно, что меня не похитили, отравили, избили или еще какая напасть, но самочувствие от этого лучше не стало. Предприняв воистину титаническое усилие, я попытался скатиться с кровати, но план с треском провалился, я уперся во что-то твердое и теплое. Глаза удалось разлепить с большим трудом, но взгляд тут же уперся в чье-то плечо и длинные, каштановые волосы. «Ну, мам, еще полчасика», — раздался сонный голос, женский. С кровати я подскочил как ужаленный, а ведь буквально пару мгновений назад еле шевелился. Несколько секунд ушло на то, чтобы осмотреться, это явно была моя комната, только вот в ней присутствовала одна знакомая мне особа, Тонкс. Что за чертовщина тут произошла? Точнее, как это случилось? Ведь на вопрос что ответ был предельно понятен. Только вот я ничего не помню, разве что отдельные обрывки. Может и не было ничего. Хотя если все же было, а в пользу этого говорит разбросанная по всей комнате одежда, но я этого не помню, то это вдвойне обидно. Не так я это себе представлял, ой, не так. Из-за вновь нахлынувшей слабости, я едва не завалился прямо на пол, но пришлось брать себя в руки и одеваться. Со скрипом и скрежетом я начал собирать разбросанные шмотки, но спустя несколько секунд плюнул на это занятие и оделся в свежие. Вот только мои манипуляции, видимо, оказались достаточно шумными, потому что моя гостья все же проснулась и, видимо, толком не соображая, что происходит, села и стала осматриваться. Мутный взор зашарил по комнате и уперся в меня, после чего в нем мелькнула искра разума. «Элион?» – удивленно произнесла Нимфодора. Я ничего не ответил, поскольку был слишком поглощен представшими предо мной видами. Девушка, как и я буквально минуту назад, была в полном неглиже. Зрелище было завораживающим, и я при всех усилиях никак не мог отвести взгляда или попросту отвернуться, как следовало бы сделать. Спустя пару мгновений до Тонкс, наконец, дошло, что тут что-то не так, и стихи мой она ухватила одеяло и прикрылась им. «Доброе утро», — не впопад выдал я, поскольку сказать что-то было необходимо, но ничего умного в голову не лезло. Было довольно забавно наблюдать, как девушка не только краснеет, но и волосы быстро приобретают розовый окрас. Видимо, в таком состоянии свои способности она не до конца контролирует. Спустя еще несколько мгновений, волосы стремительно начали белеть, до Тонкс явно начала доходить вся щепетильность сложившейся ситуации. Я же лихорадочно вспоминал все, что знал о строгости нравов волшебников относительно подобных вопросов, а то не хотелось бы неприятных последствий. Вроде как в этом плане все спокойно, но тут до меня дошла мысль о другом возможном осложнении. Интересно, какие маги используют контрацептивы? Резкий переход от белизны к сине-черному цвету, сильно мне не понравился, я что, ляпнул это вслух? Тем временем Тонкс начала подниматься с далеко не самым благодушным выражением лица, что только подтвердило мою догадку. «Все, сейчас меня будут убивать». Удивительно, на что способен человек, когда по его душу идет разъяренная ведьма. Округлые окна располагались под самым потолком, то есть до них было более 2 метров. Я же далеко не гигант, но добрался до них одним махом. И тут стоит поблагодарить судьбу, что моя комната находилась, во-первых, выше уровня подвалов, а во-вторых, всего метрах в 5 над землей. Приземление вышло болезненным, но, на мой взгляд, это я еще легко отделался. Может, я и смолодушничал, сбежав в тот день, хотя не думаю, что нашлось бы много желающих перетерпеть бурю, но пытаться прятаться от девушки до конца учебного года я, разумеется, не собирался. Нам нужно было поговорить, и это случилось на следующий же день. Забудь, ничего не было и точка. Тонкс явно чувствовала себя не в своей тарелке, но виду старалась не подавать. Не вопрос, пусть она и была мне симпатична, но строить подобные отношения у меня сейчас не было ни малейшего желания, особенно учитывая тот факт, что Тонкс через несколько недель закончит школу, и мы вряд ли увидимся в ближайшие годы, но разве никто не заметил твоего отсутствия? Если бы мои подруги что-то заподозрили, то поверь на слово, меня бы уже засыпали подколками. К этому эпизоду мы больше не возвращались, да и экзамены были уже на носу, поэтому Тонкс с головой погрузилась в учебу. Я же, временно лишившись ее конспектов, занимался тем же самым. Впрочем, в любом случае мне пришлось бы посвятить львиную долю своего времени этому вопросу. Иначе могла получиться крайне неприятная ситуация. В начале года я распинался, насколько лучше учат в Дурмстранге и после этого завалить экзамены, это был бы позор. Поэтому готовился я основательно, используя весь накопленный в академии опыт. Даже по тем предметам, которые до Хогвартса не изучал, я собирался дать бой, и мои старания не прошли даром. К моему удивлению, никто из преподавателей не делал попыток меня завалить, поэтому я умудрился сдать все на высший балл. Возможно, тут не обошлось без участия старика, эдакое поощрение за хорошее поведение. Знал бы он, как дела обстоят на самом деле. В любом случае экзамены остались позади, а кубок школы получил Хаффлпафф. Обычный ученик на моем месте в сложившихся обстоятельствах был бы вне себя от радости и гордости, но меня куда сильнее заботило предстоящее лето. За пару дней до того момента, когда ученики покидают школу, меня вызвал к себе Дамблдор. Я изрядно перенервничал, но все оказалось просто и без засад. Старик подтвердил тот факт, что летнее время в моем полном распоряжении, напомнил о необходимости не покидать Британию и предложил оставить свои вещи у него. Сначала я воспринял это как дополнительную меру контроля, но после недолгих раздумий все же пришел к выводу, что это своего рода забота, мотаться с сумками было бы не особо удобно. В тот же день мне пришлось письмо от лорда Малфоя с приглашением погостить у них. Удобно устроившись в купе поезда, я размышлял о сложившейся ситуации. Как многое может измениться менее чем за один год. Прошлым летом я думал только о хорошей подработке, да о возможности поразвлечься в свободное время, сейчас же таких мыслей даже не возникало, не до того. Хочешь или не хочешь, а я крепко засел в чужих разборках, и чтобы выбраться без критических потерь, придется очень постараться. На этом фоне все остальное казалось сущей мелочью. Письмо, полученное от лорда Малфоя, тоже не давало мне покоя. С одной стороны, у нас были определенные договоренности, но с другой, я не ожидал, что он так сходу пригласит меня. Ему что-то нужно, а может и не ему, он же тоже из бывших пожирателей смерти. Если смотреть под этим ракурсом, то это неплохой повод встретиться без лишних подозрений со стороны старика. Правда, опять же, к чему такая спешка? На вокзале было столь же людно и шумно, как и 9 месяцев тому назад. Только настрой у меня был совершенно иным, и все это не вызывало былого раздражения. Не задерживаясь, я направился в сторону барьера. Дальнейшие планы были просты: снять где-нибудь комнатку по дешевке, возможно, найти необременительную подработку, поскольку средств к существованию у меня осталось не так уж и много, а через пару дней связаться с Люциусом Малфоем. Главной же задачей на это лето было выяснение всех возможных деталей моего появления на свет и первых лет жизни. Стоило мне добраться до разделительного барьера, как я был довольно бесцеремонно остановлен сжавшей мое плечо рукой. Первые мгновения мысли в голове метались между вариантами выхватить палочку или ударить так, но тут до меня дошло, что обладателей таких огромных лапищ не так уж и много. «Бьерн, здоров, или он?» — с благодушной улыбкой прогудел мой друг. «Ну, рассказывай», — начал Станг, как только мы устроились в небольшой кафешке. Тот факт, что мне нельзя покидать острова, ему очень не понравился. Изначально он планировал пригласить меня к себе. Как ни странно, сейчас я не испытывал никакого раздражения из-за того, что он многое от меня скрыл. Просто был рад видеть этого добродушного мужика и не испытывал никакого негатива. «Да ты и так наверняка все знаешь от Флитвика». «Ну, по большей части так и есть», — несколько смутился мужчина. «Но хотелось бы все услышать из первых рук. Жив, здоров, учусь. Ну, или почти здоров». Поправился я, заметив брошенный на мою правую руку взгляд. «Перчатки что ли купить? Как ты наверняка уже знаешь, я тут не по собственному желанию, но все не так уж и плохо. А у вас там как?» Развивать тему Хогвартса мне не хотелось. Во-первых, помощь Бьерн мне даже при всем желании не сможет. А во-вторых, он неплохо меня знал и мог понять, что я многое не договариваю. «Все так же, ты же знаешь Дурмстранг, там если что-то и меняется, то очень медленно. Даже твой внезапный переход Малокова заинтересовал. Только твой друг, Виктор, пытался что-то выяснить у Каркарова, да Харнир сокрушался, что потерял перспективного ученика. Место для одиночек, где каждый заботится только о себе и своем ближнем круге. Это точно. Только когда я там учился, это казалось единственным правильным вариантом. Но Хаффлпафф за учебный год показал мне альтернативу, которая пусть и не во всем, но в целом мне нравилась. Проговорили мы еще долго, но в основном о всяких мелочах, об отличиях учебной программы, преподавателях, культурных различиях и о разнице в повседневной жизни там и здесь. Встреча с Бирном натолкнула меня на мысли и о Викторе. Тот сейчас участвовал в турнире молодежных сборных, а потом будет помогать в тренировках основной команде, которой предстояли отборочные матчи к чемпионату мира по квиддичу. Жаль, я-то надеялся пригласить его сюда, но тот слишком занят. С другой стороны, сам чемпионат не за горами и проходить будет в Англии, так что по-любому увидимся. Серьезный оборот разговор принял только в самом конце, когда мы уже собирались расходиться. Я пока гощу у Филиуса, так что, если что, пиши или заходи. Он в принципе и тебя не против приютить на недельку-другую, но зная тебя, да, я откажусь. И еще одно, как бы заманчиво ни казалась перспектива искать помощи у противников Дамблдора, это может оказаться не самой здравой идеей. У тебя ведь наверняка уже возникла такая мысль, будь осторожен и не наделай глупостей. Вот значит как, чувствую, тут без Флитвика не обошлось, хоть тот и не собирался вмешиваться. Он что-то знает, а может это относится к моим контактам с Малфоем. Впрочем, неважно, я не собираюсь становиться чьей-либо пешкой. Только вот кто меня спросит. Устроился я в небольшой гостинице, располагавшейся на окраине Косого переулка. Маленькая и дешевая комнатка, но меня вполне устраивала. Большую часть своих вещей я предварительно оставил у старика, поэтому много места мне и не требовалось. На следующий день была назначена встреча с Малфоем. Найти этого франта среди немногочисленных посетителей было проще простого. Сдержанно поприветствовав меня, он положил руку на мое плечо, после чего мы сразу отпарировали. Оказавшись в уже знакомом мне саду роскошного имения, Люциус Малфой, жестом указав следовать за ним, направился куда-то вдоль здания. Насколько я помнил, вход был в другой стороне. Драко рассказывал о твоей помощи в том случае после рождественских праздников. Не знаю, во что Альбус втягивает наследника Поттеров, но я рад, что мой сын оказался подальше от этого. Это было удачное стечение обстоятельств, не более того. Возможно, задумчиво проговорил аристократ, и хоть я благодарен тебе, но пригласил тебя я тебя не для этого. Кое-кто хотел с тобой поговорить. Догадываюсь кто, все же я был прав в своих рассуждениях. Ты быстро обзаводишься интересными знакомствами, Элион, но это может выйти тебе боком, как-то странно поглядывая на меня, произнес Малфой. Не знаю, какие у тебя с ним дела, но, когда вы с ними закончите, мое приглашение остается в силе. С помощью этого порт-ключа, ты сможешь вернуться сюда. После того, как мужчина передал мне вполне обычное на вид кольцо, последующие полминуты мы шли молча, пока не добрались до беседки, в глубине сада. Внутри оказалась знакомая мне личность. И вот тут меня откровенно удивило поведение лорда Малфоя. Тот молча кивнул расположившейся в кресле фигуре и, ни слова не говоря, удалился. Вот мы снова и встретились, Элион Мартим. Здравствуйте, сэр. Как обращаться к нему теперь я не знал, поэтому остановился на нейтральном варианте. Ну не мой лорд же его называть. Если сам факт этой встречи меня не удивлял, то вот состояние Вальдеморта напротив едва ли не шокировало. Говорил Квиррилл с заметным усилием, да и выглядел паршиво, запавшие глаза, бледная до синевы кожа и частично выпавшие волосы, и запах. По всей видимости, это тело доживает свои последние дни, если не часы. Да, бедняге Квиринусу осталось недолго, но он знал, на что шел, равнодушно ответил Вальдеморт на этот незаданный вопрос и каким-то дерганым жестом руки показал мне присаживаться. Он согласился на это добровольно, вынужден признать, но этот вопрос довольно давно не давал мне покоя. Да, мы заключили с ним сделку. Мальчик был довольно бездарен, но всегда жаждал силы и величия. Он хотел стать моим учеником. Взамен мне был нужен камень, поскольку только он позволял воссоздать полноценное тело, без дефектов и изъянов. Но мы провалились, и даже если бы я освободил его тело, то жить бедолаге оставалось считанные месяцы, полные боли и страданий. Сейчас же он пребывает в забытии, и пробуждать его дух было бы слишком жестоко, даже для меня. И он согласился на это, зная, что вероятность найти философский камень не столь высока. Я был откровенно удивлен такому решению. Либо мне что-то недоговаривали. Не можешь принять мотивы его поступка? Зря. Впервые с начала этого разговора в голосе моего собеседника появились эмоции. Осуждение. Не у всех есть способности с рождения, и чтобы чего-то достигнуть, нужны годы работы. А некоторые, даже имея светлую голову, априори остаются не у дел. Мир магии очень жесток, и неравенство в нем выражено особенно ярко. Мне тоже пришлось многим пожертвовать в свое время. Возможно, и тебе придется, если так сложится судьба. Такая попытка достойна как минимум уважения, Элион. И все же понять этого я не мог. Жизнь это главное, а остальное можно достигнуть, так или иначе. Хотя не мне об этом говорить, учитывая в каком дерьме я оказался, всего лишь пытаясь добиться свободы от одного старого козла. Дамблдор теперь знает, что вы живы и наверняка вас ищет. О, уверен, он и так знал, что до окончательной победы еще далеко. Так что пусть ищет, отмахнулся мой собеседник. Конечно, находиться здесь изрядная наглость, но даже если он меня найдет, то это ничего ему не даст. Я всегда могу покинуть это тело, а без должных приготовлений бестелесное создание удержать сумеют только единицы, и старик не входит в их число. Не излишне ли это самоуверенно, хотя, в отличие от меня, он возможности старика явно знает. Ладно, думаю, он понимает, что делает, так что, не пора ли переходить к сути дела, не поболтать же меня звали. Впрочем, задерживаться тут я не собираюсь, продолжал тем временем мой собеседник, мне нужно было забрать одну вещь у Люциуса, а заодно выполнить свою часть нашего с тобой уговора. На этом пустопорожние беседы закончились. Какое бы удручающее впечатление не производило это умирающее тело, но с магией никаких проблем у Вальдемарта явно не возникало. Несколько минут он потратил, набрасывая на нас обоих целый комплекс неизвестных мне чар, в основном, для защиты от посторонних глаз и ушей. По крайней мере, так выходило с его слов. После этого мы вновь аппарировали. Мы оказались на каком-то пустыре, в отдалении от города. На руины особняка это как-то не походило. Но в следующий миг, мой спутник сделал пас палочкой, и обстановка резко изменилась. Особняк рода Мартим, точнее то, что от него осталось, подтвердил очевидное Вальдемарт. Сейчас я проделаю брешь в ограде, созданной стариком, но дальше тебе придется идти самому. Зрелище было удручающим. Покосившиеся ворота ограды, полное отсутствие зелени и самые настоящие руины в центре. От дома, где я, по всей видимости, когда-то родился, практически ничего не осталось. Если после той бойни что-то и уцелело, то прошедшие годы довершили начатое. А посмертное проклятие, сейчас, наконец, оказавшись вместе, где все когда-то и началось, я изрядно нервничал и никак не мог взять себя в руки. Я бы мог тебя защитить, но на скрытное проникновение уйдут практически все мои силы. Правда, у меня есть основания полагать, что тебя это не коснется. Что бы там ни произошло 15 лет назад, но ты плоть и кровь Малиара Мартема. Очень на это надеюсь. Последующие полчаса Вальдемарт выплетал какие-то мудреные заклинания, а я продолжал осматриваться. Отсюда был не самый лучший обзор, но следы битвы легко читались даже сейчас. Особенно тот идеально чистый круг в центре огромного пятна копоти, около чего-то, скорее всего некогда являвшимся парадным входом, уж не там ли мой папаня отдал концы. «Готово», — хрипло произнес Квирилл, привлекая мое внимание, «рискнешь ты зайти внутрь или нет, но я свою часть договора выполнил. Выйти в случае необходимости ты сможешь свободно, изнутри никаких сигналок я не заметил. Думаю, мы еще встретимся, Элион Мартим». Не успели последние слова раствориться в воздухе, как я остался один. Часть третья. Глава 9. Посмертное проклятие сильного и умелого мага. Я был ко многому готов, и прежде чем идти вглубь закрытой территории, накинул на себя парочку долгоиграющих щитов, сильнейших из мне известных. Но реальность все равно оказалась полной неожиданностью. Первые шаги делались с величайшей осторожностью, но время шло и ничего не происходило, поэтому невольно я немного расслабился и пошел быстрее. Мне удалось преодолеть примерно половину расстояния до бывшего входа, когда появились они. Десятки призраков возникли буквально из ниоткуда. Воздух наполнился стонами, визгом и воем, а следом пришли ледяной холод и ужас. Выставленные мною барьеры рухнули мгновенно, но мысль попробовать наколдовать что-то даже не посетила скованный страхом разум. Множество бестелесных рук потянулись ко мне, а тело замерло как вкопанное. Да и некуда было бежать, кольцо было плотным. Откуда-то пришло осознание, одно прикосновение и мне конец. Но в считанных сантиметрах от моего лица призрачные конечности замерли, словно наткнувшись на невидимый барьер. А спустя мгновение, вокруг меня уже ничего не было. На землю я опустился прямо там, где стоял, ноги не держали, а сердце билось как сумасшедшее, буквально выпрыгивая из груди. Но все же реального вреда мне нанесено не было. Это и есть посмертное проклятие. Выходило, что Вальдемарт вновь оказался прав и меня оно пропустило. Интересно, что бы стало с посторонним человеком? Ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро, стоило только начать изучать окрестности, и я наткнулся на несколько тел разной степени свежести. Не сказать, чтобы я в этом особо разбирался, но голый костяк от мумифицированной плоти отличить нетрудно. К тому же сомневаюсь, что после той бойни тут оставили гнить тела своих соратников. Проклятие вроде как не сразу вошло в силу, по крайней мере, так говорил Каркаров. Полдня ушло на изучение того, что осталось от особняка дома Мартим. Само по себе это место оказалось весьма необычным, магия буквально пропитала воздух, что вызывало странный эффект легкой эйфории. Ничего подобного не было ни в Дурмстранге, ни в Хогвартсе. Поддавшись порыву, я вытянул вверх указательный палец, и на его кончике заплясал язычок пламени. А ведь я всего лишь подумал об этом. В обычных условиях мне приходилось прикладывать усилия, чтобы магия повиновалась. Тут же все происходило практически само собой. Стоит быть осторожней, это может принести неожиданный результат, который вряд ли мне понравится. Но главное, что привлекало меня, это сами руины. Тут явно бывали люди, поскольку я нашел пару проделанных в завалах лазеек. Одна вела в левое крыло здания, единственной хоть немного уцелевшей части. Но там внутри ничего интересного я не нашел. Несколько крайне пыльных комнат, в которых не осталось ничего, кроме мебели, да пару обгоревших до полной нечитаемости книг. А вот второй лаз вел вниз, в подвалы. Там все отлично сохранилось, но, судя по всему, представляющие хоть какую-то ценность вещи были давно разворованы. Правда, поскольку там оказалось всего два пустых помещения, видимо когда-то служивших некими хранилищами, то меня посетила мысль, что это далеко не все. Целый час я чуть ли не обнюхивал каждый миллиметр стен, но так ничего и не нашел. Если тайник и был, то сделан он на совесть. Уже начинало темнеть, а я так ничего и не узнал. Возвращаться, я заплатил немалую цену, чтобы сюда попасть и не мог так просто уйти. Вариант оставался только один, попробовать призвать дух лорда Мартема, либо его сына. Вопрос только, где они погибли. Останков, кроме очевидно принадлежащих мародерам, я не находил. Либо от него ничего не осталось, либо их где-то захоронили. Место смерти, нужно было спросить у Вальдемарта. Вот дурак, не подумал своевременно, а теперь что-то мне подсказывало, что у Малфоя я его уже не застану и способов связи с ним нет. Хотя сам Люциус Малфой может знать. Нет, вернуться сюда тайком я вряд ли смогу, значит все должно быть сделано именно сейчас. Видимо, придется рискнуть, выбрав место на основе собственных домыслов. Правда, на фоне моих похождений в Хогвартсе риск довольно незначительный. Если моя первая мысль была верна, и то странное пятно действительно место смерти Папани, то все должно пройти гладко. Да и магией тут все забито под макушку, к тому же это проклятие висит. Не думаю, что мою попытку применить запрещенный ритуал смогут засечь. Но вот если с местом ошибиться, то последствия могут быть непредсказуемыми. Но, вроде как, ничего летального произойти не должно. Значит, решено. Если схему я нанес без проблем, то дальше возникли сложности. В качестве элемента плоти я собирался использовать собственную кровь, но вот в чем ее содержать, пришлось трансфигурировать небольшой сосуд для этих целей. Нехорошо, конечно, но куда деваться. А вот использовать все ту же кровь для запитки ритуала следовало с большой осторожностью. Вокруг и так слишком много магии. Поэтому, я чисто символически выдавил несколько капель, которых шустро начали расползаться по штрихам схемы. Следом пошел речитатив ритуала. Как и раньше, появившиеся струи светлого дыма начали складываться в фигуру, но расслабляться было рано, вдруг я все же ошибся. Спустя несколько секунд стало понятно, с местом я все же угадал. Предо мной стоял мужчина в возрасте, чем-то похожий на меня, точнее наоборот. Нос, линия скул, форма челюсти и глаза. Окончательно материализовавшись, лорд Мартим обвел взором округу, после чего молча уставился на меня. Этот тяжелый взгляд давил, вызывая дискомфорт и желание оказаться подальше отсюда. Пауза затягивалась. Отец, не выдержав, первым спросил я у духа. Ответа пришлось ждать еще несколько секунд. При моих словах призрак нахмурился и потемнел лицом. Похоже, я его разозлил. Мой единственный сын умер на моих глазах. Кто ты такой и как осмелился нарушать мой покой? Наконец, ответил он. причем голос его оказался каким-то шелестящим и раздавался одновременно со всех сторон, что сбивало с толку и несколько напрягало. Легкую панику остановила та мысль, что это я его призвал и контролирую процесс. Ведь так, меня зовут Леон, и у меня есть все основания полагать, что я родился в этом доме 15 лет назад. Леон, Леон, задумчиво пробормотал дух отца, будто что-то вспоминая, после чего его лицо исказилось от ярости. Ты посмел называть меня отцом, жалкий выродок. Ты всего лишь подопытная свинка, химера, недочеловек. Неудачная попытка создать идеального слугу. Я опешил. Совершенно не так я представлял себе эту встречу, и уж тем более не таких слов ожидал. Бивший со всех сторон яростный крик только усиливал мое смятение. Понятия не имею, как тебе удалось выжить, но, видимо, ты ничего не знаешь. Иначе ты бы вряд ли решился беспокоить меня, Мордридов выродок. Призванный из небытия лорд Мартим резко успокоился.